Путешествие 21. Вернувшись из 27 века и послав И. Тихого к Розенбайсеру занять освобожденный мною пост в Теогипгипе, впрочем, с величайшей неохотой после целой недели беготни и скандалов в небольшой петле времени, я задумался о том, как быть дальше. Чем-чем, а исправлением истории я был уже сыт по горло. Между тем, вовсе не исключалось, что этот Тихий снова завалит проект, и Розенбайсер пошлет его за мною еще раз. Поэтому я решил не ждать, сложа руки, а махнуть в галактику, и притом подальше. Отправлялся я в величайшей спешке из опасений, что Маира сорвет мои планы. Но там, как видно, после моего отъезда начался полнейший кавардак, потому что никто мною особенно не интересовался. Понятно, мне не хотелось давать стрекача куда попало, так что я захватил с собою множество самых свежих путеводителей и годовую подшивку галактического альманаха, которую успела нарасти за время моего отсутствия. Отлетев от Солнца не меньше, чем на пару парсеков, я со спокойной душой принялся листать эту литературу. Там, как вскоре я убедился, сообщалось немало нового. К примеру, доктор Гопштоссер, брат того Гопштоссера, который занимается тихологией, создал периодическую таблицу космических цивилизаций, исходя из трех принципов, позволяющих безошибочно распознавать наиболее высокоразвитые общества. Это правило Хлама, Шума и Пятен. Каждая цивилизация, достигшая технической стадии, мало-помалу утопает в отходах, причиняющих ей массу проблем, до тех пор, пока не выведет свалки в космическое пространство. А чтобы они не слишком мешали космоплаванию, их размещают на особой изолированной орбите. Так возникает все расширяющееся мусорное кольцо, и как раз по его наличию узнается высший фазис прогресса. Однако ж, некоторое время спустя мусор меняет свою природу. Дело в том, что по мере развития интеллектроники приходится избавляться от все возрастающей массы компьютерного лома, а также от старых зондов, спутников и тому подобного. Эти мыслящие отходы не желают вечно кружить в кольцевой свалке и дают из нее деру, заполняя окрестности планеты и даже всю местную Солнечную систему. Для данной стадии характерно загрязнение среды интеллектом. Разные цивилизации по-разному пытаются решить эту проблему. Порой дело доходит до компьютера ЦИДа. В пространстве размещают особые ловушки, тенета, силки и расплющиватели психических развалин. Однако плоды всех этих усилий плачевны. Отловить удается только развалины, стоящие на низких ступенях умственного развития. Такая тактика способствует выживанию наиболее смышленого хлама, который соединяется в группы и шайки, устраивает налеты и акции протеста, выдвигая трудновыполнимые требования, поскольку речь идет о запасных частях и жизненном пространстве. В случае отказа он злонамеренно заглушает радиосвязь, врывается в передачи, зачитывает собственные прокламации, и в результате вокруг планеты возникает зона такого радиотреска и завывания, что лопаются барабанные перепонки. Как раз по этому треску и можно даже на значительном расстоянии распознать цивилизации, страдающие интеллектуальной полюцией. Даже странно, что земные астрономы так долго терялись в догадках, отчего это космос, подслушиваемый радиотелескопами, полон шума и всяческих бессмысленных отголосков. А это не что иное, как помехи, вызываемые описанными выше конфликтами и серьезно препятствующие установлению межзвездной связи. И, наконец, пятна на солнцах, но специфические по форме и химическому составу, который устанавливается спектроскопически, выдают присутствие наиболее развитых цивилизаций, преодолевших как барьер хлама, так и барьер шума. Такие пятна возникают, когда огромные тучи наросших веками отходов сами, подобно ночным бабочкам, бросаются в пламя местного солнца, чтобы погибнуть самоубийственной смертью. Эту манию возбуждают в них особые депрессивные средства, воздействующие на все, что электрически мыслит. Метод, конечно, чрезвычайно жестокий, но существование в космосе и тем более создание в нем цивилизации тоже, увы, не идиллия. Согласно Гоббштоссеру, эти три стадии – железная закономерность развития гуманоидных цивилизаций. Что же касается негуманоидных, то тут в периодической таблице доктора еще имеются кое-какие пробелы. Но мне это ничуть не мешало, ведь я, по понятным причинам, интересовался как раз существами, наиболее похожими на нас. Поэтому, соорудив по описанию Гоббштоссера детектор WC, Wonder Civilization, то есть чудо цивилизаций, я немедленно углубился в большое скопление гиат, ибо оттуда доносились особенно сильные шумы. Там особенно много планет опоясывали мусорные кольца, и к тому же несколько солнц покрывала пятнистая сыпь с необычными линиями в спектре, немое свидетельство убийства электронного разума. А так как в последнем номере «Альманаха» были фотографии существ с дихтонией, как две капли воды, похожих на человека, именно там я и решил высадиться. Правда, ввиду немалого расстояния, в 1000 световых лет, эти снимки, полученные по радио доктором Гоббштоссером, могли несколько устареть. Тем не менее, я, преисполненный оптимизма, приблизился по гиперболе к дихтонии и, перейдя на круговую орбиту, попросил разрешения сесть. Получить разрешение на посадку бывает труднее, нежели покорить галактические пространства, поскольку коэффициент экспоненциального роста бумагописания больше, чем искусство ракетовождения, и справки, без которых и думать нечего о въездной визе, куда важнее фотонных реакторов, экранов, запасов топлива, кислорода и так далее. Мне ко всему этому не привыкать, так что я приготовился к долгому, может быть, многомесячному кружению вокруг дихтонии, но не к тому, что меня ожидало на самом деле.